гуру. Понимание ошибочности своего поведения – это первый шаг к исправлению. Все поправимо, если не приедены две указанные черты – предательство и оскорбление иерархии. Но неизбежна борьба. Без борьбы нет победы и без преодоления – достижений.